Глава 18. Андрей. Парковка у офиса опустела почти полностью, когда я, наконец, вышел из здания. 20:00 вечера. Большинство сотрудников давно разъехались по домам, к семьям, к нормальной жизни. А я? Я просто сидел, глядя в стену своего кабинета, пытаясь осознать происшедшее. «Извините, Андрей Сергеевич, но в данных обстоятельствах мы не готовы финансировать расширение вашей сети. Последний потенциальный инвестор, на которого я так рассчитывал, но, как и предыдущие 6, он отказал. Я сел в машину, завел двигатель и несколько минут просто смотрел на пустую парковку. Что я скажу Ире? С каждым днем финансовая яма становилась все глубже, а она... Она, кажется, не замечала наших проблем, продолжая жить в каком-то своем мире. Мире, где все хорошо, где денег достаточно и где у нас впереди безоблачное будущее. Вздохнув, я включил передачу и выехал с парковки. Еще несколько месяцев назад я любил возвращаться домой. Любил этот момент, когда заканчивается рабочий день со всеми его стрессами и можно просто быть собой. А теперь... Теперь дома ждали новые проблемы, и я не знал, что хуже – деловые неудачи или ощущение, что мои отношения с Ирой постепенно превращаются в какую-то сложную игру. Телефон зазвонил. Нащупав его в кармане пиджака, я посмотрел на экран. Виктор – главный инвестор. Тот, кто вложился в мой бизнес на самом старте, когда у меня была лишь идея и крошечный магазинчик в промзоне. Сердце пропустило удар. Третий невзятый звонок за сегодня. И я не ответил снова. Что я могу ему сказать? Что сроки выплат снова сдвигаются? Что обещанные дивиденды придется отложить? Что мой безупречный бизнес-план трещит по швам? Как это все могло случиться? Еще полгода назад все шло по плану. Разрыв в поставках, неудачная сделка, падение продаж звучало как оправдание. Настоящая же причина была куда менее ясной и куда более неприятной. Я ошибся. Ошибся в масштабах, в прогнозах, в стратегии. Я припарковался у дома, где мы жили с Ириной. Обычная многоэтажка, ничем не примечательная. Каких тысячи в любом городе. Далеко не лучший район. До центра добираться почти час. Инфраструктура слабовата. Ирина права. Жить в этой небольшой двушке втроем, скоро вчетвером, было не очень удобно. Леша занимал гостиную, мы с Ириной спальню, а детскую планировали оборудовать в нише гостиной. Ира была уверена, что это временно, что скоро мы переедем в нашу с Ольгой квартиру или купим что-то просторное в хорошем районе. Ты же успешный бизнесмен, Андрей, разве нет? Хотя, конечно, она права. Алексей – хороший парень. Пусть и настороженно относится ко мне. Трудный возраст, да еще и такая ситуация. Он заслуживает лучшего. И ребенок, который скоро родится, тоже. Ирина на 7-м месяце. Животик уже заметно округлился. Сын. У меня будет сын. От этой мысли теплело на душе. И одновременно холодело от сознания ответственности. Как я смогу обеспечить их всех? Ирину, Лешу, будущего малыша, Ольгу с Катей, которым тоже нужны деньги. Глубоко вздохнув, я вышел из машины и направился к подъезду. Уже в лифте достал телефон, проверил сообщение. Несколько от Сергея, что-то срочное по работе. От Ольги ничего. Когда я открыл дверь квартиры, в нос ударил запах свежей выпечки. Ирина любила готовить, особенно в последнее время. «Материнский инстинкт пробуждается», — говорила она, смеясь. «Андрей!» Ее голос звонкий и радостный, всегда поднимал настроение. Она выглянула из кухни, вытирая руки о фартук. Светлые волосы собраны в небрежный пучок, на щеке мука, домашняя, уютная. «Ты сегодня рано, я как раз пирог достала». Я улыбнулся, ощущая, как часть напряжения отпускает. «Хорошо пахнет». Я поцеловал ее в щеку, пытаясь не выдать своего настроения. «А где Леша?» «У друга». Ирина махнула рукой куда-то в сторону. «Они там в приставку играют. Сказал, вернется к 10. Но у меня для тебя сюрприз». Она взяла меня за руку и потянула в сторону маленькой ниши в гостиной, которую мы планировали превратить в детскую. До этого там стоял лишь старый диван, который недавно вынесли. «Закрой глаза», – потребовала Ирина, и я послушно зажмурился. Щелчок выключателя, ее руки направляют меня вперед. Пара шагов. «Открывай». Я открыл глаза и замер. Ниша преобразилась. Вместо пустого пространства теперь там стояла элегантная детская мебель. Кроватка, комод, пеленальный столик. Все в нежно-голубых тонах, с какими-то морскими мотивами. Выглядело дорого и стильно. «Ну, как тебе?» Ирина смотрела на меня сияющими глазами, ожидая реакции. «Это же именно то, что мы хотели. Помнишь, мы смотрели такой комплект в каталоге? Я нашла точно такой же». Я помнил. И помнил, что это слишком дорого для меня. «Это впечатляет», — осторожно сказал я, пытаясь сообразить, откуда она взяла деньги и сколько это могло стоить, по моим прикидкам, не меньше 200 тысяч. «Откуда?» «Я заказала», — гордо сообщила Ирина, поглаживая свой округлившийся живот. «Только лучшее для нашего малыша. Они доставили и собрали все сегодня утром. И знаешь что? Там такая система скидок плюс рассрочка». «Рассрочка. Еще один кредит. У меня внутри все сжалось, но я попытался улыбнуться. Выглядит прекрасно, милая. Просто я думал, мы еще обсудим». «Ой, еще!» – перебила она, словно не услышав меня. «Помнишь, ты обещал Лёше тур в Европу на каникулы? Там как раз была акция. При покупке сейчас скидка 30%. Я оплатила, чтобы не упустить такую возможность». Я почувствовал, как холодеет внутри. «Тур в Европу. Я действительно что-то такое говорил. Черт возьми, это же минимум еще 1200. «Ирин, я постарался, чтобы голос звучал спокойно. Мне нужно с тобой поговорить о финансах». «О, не начинай эту скучную тему». Она поморщилась, взяла меня за руку и повела на кухню. «Я приготовила твой любимый пирог с яблоками и корицей. Давай сначала поужинаем, а потом уже будем говорить о делах». В кухне она усадила меня за стол, налила чай, отрезала внушительный кусок пирога. Все как обычно, уютно, по-домашнему. Но внутри нарастала тревога. «Ирина, это серьезно». Я отодвинул тарелку. «У нас проблемы с деньгами. Серьезные проблемы». Она замерла, не донеся чашку до рта, и в ее глазах промелькнуло что-то, чего я не смог распознать. Но через секунду она снова улыбалась. «Ты всегда так говоришь, когда сделки срываются. Но ведь ты всегда находишь выход. В этом весь ты талантливый бизнесмен, который умеет решать любые проблемы». Я почувствовал, как горло подкатывает ком. «Да, я всегда справлялся. Всегда находил решение, но не сейчас. Сейчас я в тупике». «Нет, ты не понимаешь», — я покачал головой. «Ситуация действительно критическая. Сегодня последний инвестор отказался финансировать расширение, а без расширения мы не сможем увеличить оборот, а без увеличения оборота я не смогу выплачивать долги. А если я не буду выплачивать долги, мы потеряем все. Я потеряю бизнес». Ирина медленно опустила чашку на стол. Ее улыбка начала меркнуть. «Что ты имеешь в виду?» В ее голосе появились стальные нотки, которые я слышал раньше лишь пару раз. «Ты не сможешь оплатить мебель или тур Лёши?» «Я не могу оплатить ничего из этого», — честно признался я. «У нас проблемы с наличными, большие проблемы. Я едва нахожу деньги на текущие расходы и выплаты по кредиту. А тут такие траты». Ирина смотрела на меня так, словно я только что сообщил, что случайно продал ее любимую собаку. Ее голубые глаза, обычно теплые и ласковые, внезапно похолодели. Она побарабанила пальцами по столу. «То есть ты говоришь мне, что не можешь обеспечить базовые потребности своей семьи? Детская мебель — это базовая потребность, Андрей. Мы не можем положить ребенка на пол. Конечно, нет. Но, может быть, стоило выбрать что-то попроще, не самое дорогое, перестраховаться. Ее губы сжались в тонкую линию. Попроще? Ты это сейчас серьезно? Ее голос поднялся на октаву выше. Ты думаешь о своих бизнес-проблемах, когда я ношу твоего ребенка, когда Леша так обрадовался поездке? Я открыл рот, чтобы возразить, но Ирина уже встала из-за стола, ее глаза наполнились слезами. «Я думала, ты не такой, как все», — она говорила тихо, но каждое слово било точно в цель. «Думала, ты сможешь обеспечить нас, заботиться о нас, защищать. А ты? Ты такой же, как мой бывший. Как только появляются проблемы, сразу начинаешь экономить на семье». «Ирин», — и я подошел к ней, обнял со спины, чувствуя, как внутри меня разливается жгучее чувство вины и стыда. «Я найду способ, обещаю. Может быть, еще какие-то инвесторы или кредит?» «Кредит?» Она повернулась, на ее ресницах блестели слезы. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я, вытирая большим пальцем слезу с ее щеки. «Я не позволю вам нуждаться. Просто давай впредь обсуждать такие крупные траты». Она кивнула, шмыгнув носом. «Хорошо. Прости, что я накричала. Просто я так боюсь, что мы не справимся, что вся эта история повторится». «Какая история?» «С моим бывшим», — она прижалась ко мне. «Он тоже начал с разговоров об экономии, а закончил тем, что сбежал, оставив меня с Лешей без средств к существованию». «Я не оставлю своих детей без средств существования», — пообещал я скорее себе, чем Ире. «А квартира?» — внезапно спросила она, отходя к окну. «Какая квартира?» — не понял я сначала. «Та, в которой живет твоя бывшая. Ольга». Она произнесла ее имя с едва заметной гримасой. Я почувствовал, как внутри все напрягается. Не люблю, когда Ирина заговаривает об Ольге. «Мы продолжаем ютиться в этой тесноте. Она живет в просторной квартире с твоей дочерью». Ирина скрестила руки на груди, прислонившись к подоконнику. «Тебе не кажется это несправедливым?» Я не знал, что ответить. С одной стороны, да, по закону у меня есть права на эту квартиру. С другой, там живут Катя, Ольга и ее мать. Выгнать их, продать квартиру? «Я работаю над этим», — уклончиво ответил я. «Но адвокат говорит, процесс займет время». «Конечно». Ирина внезапно улыбнулась. В ее глазах снова появился тот ласковый блеск, который так привлекал меня. «Я понимаю. Просто подумала, что если бы ты получил свою долю, мы могли бы решить наши финансовые проблемы и купить что-то побольше для нас». Она подошла ко мне, нежно коснулась моей руки. «Но я знаю, милый, ты сделаешь все возможное для нас. Ты всегда находишь выход. В этом весь ты». Ее уверенность придавала сил, но где-то глубоко внутри появилось странное ощущение. Смутная тревога, которую я не мог четко сформулировать. Что-то в этом разговоре было не так. Что-то в ее реакциях, в ее словах, в этом внезапном переходе от слез к улыбке. «Я пойду переоденусь», — сказала Ирина, легко целуя меня в щеку. «А ты пока поешь пирог. Он вкусный, обещаю». Она выпорхнула из кухни, а я остался сидеть за столом, глядя на кусок яблочного пирога. Аппетита не было. Только нарастающее чувство беспокойства. Вечером, когда Ирина и Алексей уже спали, я вышел на балкон. Город внизу был рассвечен огнями, красивый, живой, пульсирующий. Где-то там, на другом конце, в нашей старой квартире, спали Ольга и Катя. Интересно, как они? Как Катя справляется со всем, что на нее свалилось? 14 лет, такой сложный возраст, а тут еще и семейный кризис. Я глубоко вздохнул, а мысли вернулись к сегодняшнему разговору с Ириной, к ее слезам, к ее улыбке, к ее вопросам о квартире. Этот внезапный переход от отчаяния к ласке не слишком ли резкий, не слишком ли наигранный? Действительно ли Ирина любит меня или ее интересуют только деньги? Я одернул себя. Конечно, она заботится о будущем, нашем общем будущем, о ребенке, Алёше. Ее тревога понятна, она уже обожглась когда-то с бывшим мужем. Вполне естественно, что она боится повторения. А я, как всегда, придумаю что-нибудь и позабочусь о своих детях.